одолевают тяжелые мысли. Ему хочется поговорить, но бывает, он предпочитает молчание. Мама предпочла молчание. Но я прервал его. Мы с отцом сидели здесь ночью, накануне того дня, как его положили в больницу. Из его письма ты узнаешь и все остальное. А теперь здесь сидим мы с тобой. «Георг», — отозвалась наконец мама, — «я жду и в то же время страшусь этого письма. Мне хочется, чтобы ты был дома, когда я буду его читать. Обещай, что ты не оставишь меня». Я пожал ей руку. Мне казалось важным быть рядом с мамой, когда она будет читать письмо отца. Было бы неправильно, чтобы апельсиновую девушку утешал Йорген, когда она будет читать длинное письмо Яна Улова. Но и ему будет позволено прочитать письмо моего отца. Легко он не отделается. Я сказал, в ту ночь здесь, на террасе, отец сказал мне, что должен нас покинуть. Она резко повернулась ко мне. «Видишь ли, Георг, не знаю, смогу ли я еще раз говорить об этом. Есть одна вещь, к которой ты должен относиться с уважением. Ты понимаешь, что бередишь старую рану, или не понимаешь?» Она почти рассердилась, точно рассердилась. «Конечно, понимаю», — сказал я. Мы долго сидели, не проронив ни слова. Может быть, целый час. Я был поражен. Маме всегда быстро становилось холодно. Увидев новую звезду или планету, я показывал ее маме, но вскоре звезды стали бледнеть, а когда рассвело, и вовсе исчезли. Перед тем, как уйти в дом, я снова показал ей на небо и сказал, «Там высоко вращается большое око. Оно весит более 11 тонн. Оно такое же большое, как паровоз, и держится с помощью 2 крыльев». Мама вздрогнула. Она не поняла, что я имею в виду. Я вовсе не собирался пугать ее. У меня и в мыслях не было рассказать ей какую-нибудь историю про провидение. Чтобы успокоить ее, я быстро сказал, «Это телескоп Хаббл, око Вселенной». Она улыбнулась типичной маминой улыбкой и протянула руку, чтобы погладить меня по голове, но я успел уклониться. Она думала, что я еще ребенок, а может, решила, что я вспомнил о своем сочинении. «Когда-нибудь мы разгадаем, что же такое все это», — сказал я. На другой день мне разрешили не ходить в школу. «Надо только сказать учителю все как есть», — считала бабушка. «Мне следовало сказать, что мы получили письмо от моего отца, который умер 11 лет назад. В подобных ситуациях всегда нужна передышка», — прибавила она. «В подобных ситуациях», — думал я, — «мне и в голову не могло прийти, что существуют ситуации, подобные получению письма от давно умершего отца». Дедушке с бабушкой пришлось уехать в Тёнсберг, так и не прочитав отцовского письма. Я обещал, что они прочтут его самое позднее, через неделю. Бабушка немного дулась на то, что ей придется ждать так долго, ведь это она нашла письмо, она заставила дедушку предпринять эту поездку в Осло. Но дедушка напомнил ей слова Йоргена. В то утро Йорген рано ушел на работу, я его почти не видел, но мы с мамой остались дома. В полдень я уснул на желтом диване, потому что не спал всю ночь. Когда я проснулся, началось небольшое шоу на чердаке. Я попросил маму найти все ее старые картины, написанные в Севилье. К счастью, она ни одной не выбросила, хотя снова повторила, что переросла их. Она произнесла эти слова, передвигая старый портрет отца, написанный ею по памяти. Мы с ней ничего не сказали о нем, но, увидев его, я вздрогнул. Ни на одной картине я никогда не видел таких пронзительно синих глаз. Я подумал, что, должно быть, маме потребовалось много кобальта, и еще подумал, что, должно быть, эти глаза видели то, чего не видел больше никто. «Ты все-таки не переросла папу», — сказал я. Это был не вопрос, это звучало как утверждение. Я заставил маму снова повесить в холле старую картину с апельсиновыми деревьями. Мы с ней сняли другую картину и повесили апельсиновые деревья точно на то место, где они висели, когда отец сидел там и писал на своем компьютере. В то время ему приходилось ходить осторожно.